Пасха и ее символы. Наступило блаженное время Пасхи, о истине которой так много учит Ветхий Завет и о исполнении которой нам показано в Новом Завете. Пасха отражает свет креста Голгофского, который светит до того совершенного дня, когда убегут тени и ночи больше не будет. Пасха с ее прообразами, вероятно, является самым удивительным и самым совершенным праздником из всех праздников Ветхого Завета. И больше всех других доказательств, этот праздник вместе с сопровождающим праздником опресноков представляет неопровержимое доказательство, что Библия является истинной исторической записью и что она является тем, на что она претендует – Словом Божиим. Нужно сказать к стыду тех, кто старается отвергнуть Слово Божие, что они или сознательно, или по неведению отвергают это чудное доказательство, которое Бог поместил в Его книге, как неопровержимое удостоверение Его правдивости. Слово «пасха» в еврейском языке «песах» означает «проходить», «пройти» или «миновать мимо». Итак, книга Исход, 12 глава, 23 стих учит: «И пройдет Господь мимо дверей». Таким образом, празднование Пасхи Песах буквально названо на еврейском языке праздником прохождения мимо. И так было, что в ночь поражения всех первенцев в Египте Бог совершил избавление тяжело разбитой и сильно угнетенной группы рабов израильтян, и в ту ночь родился народ. Празднование и приготовление, ведущие к этому знаменитому событию, были ясно и точно определены Богом через Моисея. Способ, которым эта первая Пасха соблюдалась в Египте, никогда больше не повторялся. Помазание крови на обоих косяках и на перекладине дверей, припоясание чресл, обувь на ногах, посох в руках, съедение испеченного мяса агнца с поспешностью – все эти подробности исполнились только один раз. После этого пасхальная вечера и праздник опресноков соблюдались как воспоминание избавления из рабства в Египте. Вечеру ели обдуманно, в удобстве, возлежавши, с изобильным повторением благодарности Богу за все, что Он сделал им. Довольно красивым и трогательным является наставление, данное Израилю через Моисея в книге Второзаконие, 6 главе, с 20 по 25 стих. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог наш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред Господом Бога нашего, как Он заповедал нам». Таким образом, на протяжении столетий иудейский мальчик, сидящий у пасхального стола, совершал ритуал, обряд, задавая отцу определенные вопросы, которые мы могли бы считать катехизмом. Вопросы начинались: почему эта ночь отличается от всех других ночей? Тогда следовало перечисление отцом всех чудных событий, которые привели к пасхальному избавлению из когтей фараона. И так из века в век продолжалась расовая связь, которая делала иудея самосознательным, осведомленным, как и каким способом Бог совершил свое чудное сохранение. Каких 75 душ отправились в Египет к Иосифу, чтобы искать защиты от голода и бед, и эта маленькая группа возросла до 600 тысяч мужчин, кроме женщин и детей. И что за чудо Божьего обращения с Моисеем, чтобы взять такое полчище невоспитанных, недовольных рабов и через процесс дисциплины и наказания, и сталкивания воли против воли, он, наконец, мог создать из них координированный народ под знаменем возрождения и под строгой дисциплиной истинной теократии. Но вернемся к удивительному прообразу самого пасхального празднования. Во-первых, агнец должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, в цвете жизни. В исполнении этого прототипа пришел Господь Иисус Христос, Мессия, на 33-м году, в цвете жизни, без порока, без пятна, и принес себя в жертву, как агнец, закланный о создании мира, как агнец, который взял на себя грехи всего мира. Во-вторых, агнца должны хранить 4 дня перед закланием. Это значило, что иудей выбирал агнца в 10-й день месяца Нисана, но не заколали его до 14-го дня. Это давало иудею 4 дня, чтобы обнаружить порок или недостаток в агнце, ибо агнец должен быть без пятна и порока. Иудей должен быть очень осторожным в этом. Здесь опять Господь Иисус Христос исполнил прообраз. Он предложил себя как царя иудейского в тот день, когда он триумфально вошел в Иерусалим. Это не было, как многие считают, верное воскресение, но в 10-й день месяца Нисан, который был в понедельником в том году. Через 4 дня, в пятницу, он был распят и так стал пасхальным агнцем, умершим за этот мир. 4 также имеет исполнение в факте, что Господь Иисус Христос совершал 4-й год своего служения. В-третьих, агнца должны заколоть все собрания общества израильского. Также Господь Иисус Христос был распят всем народом израильским на основании представительства. Талмуд учит, что поверенный человека является, как он сам. Это означает, что если я поручаю кому-нибудь что сделать, я ответственен за его дела. Главные вожди народа требовали смерти Господа Иисуса Христа и просили Пилата распять его. В-четвертых, агнца нужно было заколоть на основании буквального еврейского перевода между двумя вечерами, а не так, как в русском переводе сказано «вечером». Это значит, что агнец должен был заклан между полуднем и заходом солнца. И так было, что Господь Иисус Христос в 9 часу, что значит в 3 часа дня, буквально между вечерами, испустил дух, сказав перед этим «совершилось». В-пятых, ни одной кости пасхального агнца нельзя сломить. И теперь посмотрите, с какой удивительной точностью эта кажущая маленькая деталь была исполнена. Итак, пришли воины, и у первого перебили колени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебивали у него голеней. Иоанна 19 глава с 32 по 33 стих. Было ли это случайно, дорогой случай? Что истинные воины 2000 лет после празднования первой Пасхи в Египте подошли к кресту первого разбойника, переломили голени, затем переломили голени второму разбойнику, но когда пришли ко Христу, не перебили у него голеней. Иудеи сегодня не празднуют пасхальной вечери точно так, как первоначально было установлено. Празднование настоящего времени имеет свою красоту, но также причиняет острую боль. Нет агнца, а вместо него больше берцовая кость овцы. Они едят горькие травы, напоминающие им, что они были рабами в Египте. Они ставят специальную чашу вина и называют ее чашей Елеи. Эта чаша имеет разные традиции и легенды. Они с нетерпением ожидают пасхального вечера, чтобы пришел Мессия. Всегда мальчик встает из-за стола во время вечери, идет к дверям, чтобы проверить, не пришел ли случайно Мессия, ожидающий войти. Вечеря кончается трогательной молитвой. На следующий год Иерусалим и Мессия. Таким образом, мы имеем чудо сплоченности народа вокруг мессианской надежды. Без сомнения, Бог дал нам неопровержимое доказательство своей истины в Своем Слове. Какое сожаление, что народы не видят и не верят. И как скорбно, что израильский народ не видит в этих символах Пасхи лица Господа Иисуса Христа. Теперь еще раз посмотрим на прекрасный прообраз пасхальной крови в применении к нам, в сердца которых засиял свет истины Евангелия. Мы тоже избавлены от рабства в Египте. Для нас Христос стал Пасхой. Апостол Павел говорит нам об этом, имея в виду прообраз Ветхого Завета. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Еще одна утешающая мысль. Как кровь Агнца была покровом защиты для израильтян, так что смерть прошла мимо, так и кровь пасхального Агнца Иисуса Христа избавляет нас от рабства греху и смерти. Поверьте в Господа Иисуса Христа и примите Его жертву. Аминь.